Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСа, и теперь мы мигающие эксперты. Ладно, я к твоей версии приближусь. Мигающие блогеры. Да, мигающие блогеры, да. Просто так Мигающие получилось, блогеры. что надо что-то будет с этим сделать, потому что у людей будут проблемы с глазами, мы будем мигать. Так как Skype сейчас переходит на новую платформу, мы записали пару видео, два видео уже у нас были проблемы с тем, что не сохраняются записи. Вот, поэтому пришлось перейти на совершенно новую платформу, и теперь у нас все мигает, и рябит. Вот, поэтому извините, пожалуйста. Да. Мы сейчас, друзья, у нас кроме ЦИПСа, мы сейчас обсудим некоторые новости. У нас сегодня еще по плану запись героя. Поэтому сегодня, если все хорошо, выйдет два ролика. В общем, все как вы любите. Так, ну что, обсудим новости. Да, давай. Так, ну кратко по боевой обстановке. Особых перемен нет, но тяжелые бои идут в Белгородской области. Ну, там, по-моему, Демидовка, населенный пункт, противник на этом участке. Плюс, скорее всего, еще один-два участка Белгородской области откроются при граничье со стороны противника. То есть начнутся наступательные действия. Если уже не начались на данный момент. Вот. Также стоит отметить что в принципе, накаты на Белгородском направлении были прогнозируемыми. Вот. И как-то мы это уже обсуждали, когда Курская область началась. Мы говорили о том, что, скорее всего, еще один участок и, возможно, будет Белгородская область. Хотя все, кто также считал, что кроме Курской, они на северном направлении еще будут атаковать, они говорили про Брянскую область. Вот. Но Брянская область, там проблема то, что там леса, болота. Вот. И там как бы сильно не штурманешь и на технике не подскочишь. Поэтому вот наша версия была, что Белгородская будет как бы также под ударом. Но я буду придерживаться своей очень смелой теории, наверное, то, что основной удар, вот как последний рывок ВСУ, последний, вот прям самый последний в истории ВСУ, он обязательно будет, и он будет на югах. Вот. Такая вот история. Значит, самые основные сейчас новости связаны, конечно, с переговорами. Интересный момент в том, что вчера был этот, как админ классно сказал, G69. Вот. Саммит G69. Ну, это, значит, у нас есть чат, и в чате многие, некоторые подписчики тоже очень остроумно шутят, и я иногда их версии тоже шуток выкладываю, значит, в интернет. Поэтому, да, это было придумано в нашем чате. Да, собственно говоря, как и название нашей программы, когда мы первые ролики выпускали, там что-то по-другому мы назывались, да, как-то там, я уже даже не помню. И кто-то в чате написал, это же обратная сторона ЦИПСО. Вот, и я такой думаю, да, это же идеальное название. Ну, слава богу, админ также подумал, и вот теперь у нас такой проект. Так вот, судя по тому, что, кстати, вот мы еще будем пытаться снова в наш эфир затащить Пабло. Да, он у себя, кто не знает, это Ну, это пускай год. будет Пабло и Пабло. Пусть будет Пабло. Те, кто не знает, вот в чате спросите у Да, тех, кто. это Пабло просто для всех, Это а там. просто Пабло, да. Он у себя, в том числе в закрытом канале и на основном канале, писал то, что Зеленский очень нелестно выражался на этом саммите против Трампа, что Зеленский собирается саботировать все инициативы мирные, о чем мы, в принципе, говорили все время. И сегодня также был удар по Судже, причем сначала двойной удар с Хаймерсами, потом еще раз они ударили по Судже. Это сегодня вот происходило, вот буквально накануне этой записи. То есть они всеми просто максимально демонстрируют то, что они не будут соблюдать какие-либо договоренности. Вот, также Пабло предположил, что Зеленский, ну точнее он это написал, что 100% это так, что Зеленский считает себя лидером Объединенной Европы. И вот как бы в этом ключе он и, самое интересное, лидером антитрамповской коалиции. Вот. Европейцы, судя по всему, не против входить в эту коалицию и поддерживать Зеленского. Но еще интересный момент, который Пабло написал в своем частном канале, то, что у Зеленского и Ермака, это его правая рука, или, не знаю, основная рука, как это правильно его назвать, то, что у них есть ведьма, вот в буквальном смысле, с которой они советуются. И ведьма это им делает обереги. То есть у Ермака там какие-то четки на руках, которые эта ведьма дала и тому подобное. Ведьма это делает обереги. И она как бы говорит, что Зеленский главный темный лорд в этом мире, который должен объединить все темные силы и вот направить против России. Причем он написал на темные, не просто там какие-то силы, а вот именно темные. Вот. Ну, Зеленский, судя по всему, верит в это и ярко демонстрирует как раз приверженность именно темному, да. Вот поэтому от этого и были запреты церквей и тому подобное. Но на что я хотел бы еще обратить внимание? Вспомним, как Зеленский за это время постарел. Я думаю, что это не только связано с наркотой. Возможно, это связано также вот с заигрываниями, вот с этими разными мистическими штуками. Вот. Как-то так, интересно. Это, скорее всего, связано с заигрыванием с нервами, и когда нервная система пошатнулась, человек очень быстро стареет. Поэтому я огорчу ведьму, скорее всего, это не так. Вот. Но я хотел бы отметить такой момент, что насколько все-таки у них, я так понимаю, плохо, ну, что они обращаются к ведьме, да, и они понимают, что их, наверное, ненавидит очень большое количество людей. Я не говорю, что там, ну, русские, предположим, да, или вот там люди, которые живут на территории России, сколько их ненавидит людей, негатива, сколько на них именно в их стране, поэтому они уже, значит, прибегают к услугам каких-то вот магов, которые должны от них отгонять вот эту карму, да. А то, что Зеленский лидер всей Европы и объединяет все страны, представь, насколько это ну, у них проблемы с кадрами. Мы говорим, что у нас, да, не очень хороший кадровый отбор, да. А теперь, когда мы говорим, что Зеленский, который всю жизнь пробыл в КВН, лидер Европы, да, не какой-то генерал, там, да, предположим, там, не Залужный, не Буданов, там, да, человек, который из армии, который действительно там командовал какими-то подразделениями, планировал какие-то операции, да, не этот человек объединил всю Европу, а всю Европу объединил клоун. Ну, то есть это действительно очень забавно выглядит. Вот, ну и вот это забавно, мне кажется. Тут, это забавно, да, мы говорили об этом крайний раз, то, что это все как бы может быть такая ширма, чтобы мы, ну как Россия, основная цель Запада, да, скажем, была вот расслаблена. Смотрят там какие-то курицы тупые у власти, Макрон смешной, там еще что-то, там непонятный какой-то вообще невнятный премьер Великобритании. Какую-то хрень несет, то он отправляет войска, то не отправляет. Его же генералы и критикуют и так далее. И это все должно вызывать такое у нас как бы расслабление. То есть, что, ну, кто там будет, да, все-таки у каждой страны, у каждой армии есть лицо в виде там президента или премьера, в зависимости от того, кто там, у кого как это все устроено в административном плане. Вот. И их лица пока несерьезные, смешные. Но сбрасывать их со счетов не стоит. Это нам просто нужно это понимать, что Европа хочет, Европа пытается. И я скажу больше. Я скажу больше. Хороший пример это Украина. И мы сегодня в чате обсуждали с подписчиком эту тему, что на Украине обкатывались, возможно, информационно-психологические технологии по влиянию на общественное мнение. и на управление обществом в целом. И сейчас эти же технологии обкатываются в Европе. То есть, когда 2014 год произошел, украинцы молчали, войну на Донбассе украинцы схавали, молчали. Сейчас украинцев потом, началась специальная военная операция, украинцев максимально прижимают, они молчат, их отлавливают на улицах. Тут уже получилось так, что уже в открытую, да, что украинцам сначала сказали, вот вам яркое будущее с кружевными труселями, вот вам деньги, но за это будущее вам нужно сражаться, проливать кровь, чтобы у вас было классное будущее. Вот вам бабло, идите воюйте с Россией, да. Там в итоге Украина потеряла там под миллион, если брать там, не знаю, с самого начала под миллион своих солдат. Вот, за эти бабки. Ну, добровольно, все по-честному. Вот вам бабки, вы и воюете. Да, согласны, согласны, все. А тут пришло время, им говорят, друзья, бабки теперь возвращайте. Но мы же воевали за эти бабки. Ну как, мы же воевали, мы выполнили свою часть договора. Не колышет, бабки надо вернуть. Но самое страшное, что украинцы даже после этого продолжают воевать, продолжают погибать. Это просто какая-то гребаный феномен. И после этого кто-то скажет, что европейцев так нельзя загнать на фронт. Да, блин, я не думаю, что украинцы интеллектуально слабее, чем европейцы. Учитывая, что еще остались остатки советского образования, плюс много взрослых людей, в том числе, к примеру, я заканчивал школу в Киевской области, да, я учился с 91 по 2001 год, слава богу, у меня еще была советская программа. И там много людей среднего возраста, выше среднего по советской программе учились. А это они получили круче образование, чем в Европе. И при этом эти люди, как бы, как олени, как бы, идут на убой. Им говорят, вот, убейся за деньги, а потом ты все убьешься, но бабки твои дети вернут, как бы все равно Ну, как мы за олени. все, да, все, как бы, и они продолжают. Вы думаете, европейцы не будут? Будет та же херня, как бы. Поэтому нужно это понимать и к этому быть готовым. Кстати, наши ЦИПСы стали очень похожи, значит, друг на друга, потому что в информационной повестке сейчас практически одно и то же, вот только переговоры, саммит, поэтому Да, записываем, обсуждаем актуальные новости, и получается так, что повторяется, да, программа, да, но это все зависит так все от. актуальные новости вокруг этого, потому что вот сегодняшний удар по Судже, это что? Военная какая-то целесообразность была, но вы уже вот несколько, ну, накануне, вот какое-то время назад, буквально считанные дни, они уже разбомбили, ударили по этой газоизмерительной станции, все уничтожили. Там точно там на какой-то год-два она выпала, короче, из эксплуатации, из этой темы, да. Зачем вы еще раз бьете? Причем так ярко, средь бела дня, да, еще и хаймерсами. Еще там просто сначала двойной удар был там в две точки, потом еще раз добавили, демонстративно. Поэтому это зачем сделать? Это как раз после этих переговоров. Это все связано с этими переговорами. Не с какой-то военной целесообразностью. Вот и все. Поэтому как мы можем это не обсуждать, если каждый день эта херня происходит? Причем это очень важная херня на самом деле. Это, наверное, самые важные новости, которые... Ну, сегодня в Таиланде землетрясение произошло. Да, вот, к сожалению. Возможно, даже до сих пор оно происходит. Вот. Но для нас самая важная новость, конечно, это война. А сейчас в военном плане это, конечно, переговоры. И посмотрим, как Трамп себя поведет. Я вот как когда-то говорил, и ну, надо мной многие смеялись, и я повторю, что Трамп может закончиться тем, что Трамп скажет, идите вы нахрен, я умываю руки, у меня есть свои задачи, там Гренландия, Мексика, шлюхи, блэк джек, казино, все, идите нахер. Вот и все. И дальше, получается, останемся как бы мы против Европы. Вот, нужно эти моменты понимать. Поэтому, кто очень сильно порассчитывал на перемирие и на то, что это, что война сейчас закончится, на мой взгляд, это было очень преждевременно. Вот и все. Главное, чтобы он послал всех нахрен и оружие не дал, потому что удар был нанесен, и удар был нанесен хаймерсами американскими, Хаймерсом, да. поэтому. Я думаю, что когда он пошлет нахер, это в том числе коснется и вооружения поставок. И может быть, это коснется Старлинка. Может быть. Вот. Или просто скажут, пользуйтесь за бабки. И, может быть, Маск скажет так. Если Маск не отключит Starlink на Украине, он, во-первых, для украинцев будет не будет бесплатным, будет платным. Но он еще скажет, окей, тогда Россия тоже может пользоваться Starlink. Я включаю Starlink для России. Вот и все. Я думаю, что у нас как бы то, что сейчас мы и так им пользуемся, находясь на территории бывшей Украины, да, вот, то потом можно будет пользоваться и в приграничных зонах, а мы знаем, что это очень классный интернет, и бойцы очень сильно хвалят. И это интернет, связь, которая усилила ВСУ просто очень сильно. Если бы не Starlink, наверное, уже война закончилась бы, скорее всего. Вот А, как-то так. ну, я предлагаю заканчивать это мигать и идти записывать другую ЦИПСу. Да, друзья, первая выйдет эта ЦИПСа. Вы будете смотреть, а мы будем записывать другую. Ну, если ты успеешь сейчас Да я, опубликовать, братан, да. я, поверь мне, не сороконожка и не смогу, и не паук, у меня не 8 глаз и не 10 мониторов, я не смогу так быстро сделать. Братан, я, значит, тебя переоцениваю. Да, ну все, всем всего хорошего. Ладно, друзья, до завтра. До. До завтра.